и отнимают только время, нужны факты. Вообще говоря, на Руси страшная бедность по части фактов и страшное богатство всякого рода рассуждений, в чем я теперь сильно убеждаюсь, усердно прочитывая свою сахалинскую литературу. В 20-30-е годы, казалось, пришел конец старой крохоборской, фактографической, ложно-академической науки о литературе, и этому поначалу обрадовались. Открывался простор, суливший надежды на новую методологию. Родились десятки привлекательнейших теорий, от Апояза до социологии, получившей вскоре нелестный эпитет «вульгарная», которые подкупающе, стройно и просто объясняли явление искусства. Объяснить, исчерпывающе и всесторонне, то есть затиснуть в схему жесткой концепции, еще на моей памяти считалось привилегией учености. Поэтому такие книги, как «История древней русской литературы» Гудзе, казались простодушными. Никакой всеохватывающей концепции. Одни имена, сюжеты, факты. Но в этом простодушии была своя сила. Отсутствие фанфаронства, надежность твердого знания. Такое же неоспоримое твердое знание – привлекательная черта большинства других работ Гудзе. Это его научный стиль, скромный, не пыжащийся и безупречно авторитетный. Характерны сами заглавия его научных статей. К какой социальной среде принадлежал Даниил Заточник? Или где и когда протекала литературная деятельность Серапиона Владимирского? Или что считать каноническим текстом «Войны и мира»? В заглавии конкретный вопрос. И ответ должен быть также точен, достоверен и конкретен. Но вернусь к первым впечатлениям от толстовского семинара. Мы не вдруг оценили главное – превосходный моральный климат наших собраний. Начать с того, что здесь было начисто забыто, где младшие, где старшие, кто с какого курса. Рядом с моими однокашниками – Олегом Михайловым, Петром Полиевским, Павлом Пичугиным – в кабинете Гудзе по средам собирались его дипломники и аспиранты – Марк Щеглов, Зоя Безрукова, Елена Гашкене, Владимир Самойлов, Лия Кузина. Неизменным участником наших дискуссий был преподаватель факультета журналистики Владислав Антонович Ковалев. Да и сам Николай Калинникович, казалось, тоже был записан в качестве рядового участника этих собраний. Младшие тянулись за старшими, и уровень споров и обсуждений был заметно выше привычного. Своими вопросами по ходу дела и заключительной речью Гудзи лишь отбрасывал крайности, умерял страсти и не пропускал случая похвалить и ободрить студента, когда обсуждавшие его доклад в запале молодого энтузиазма переругивали его работу или, напротив, вносил отрезвляющую, скептическую ноту в дружный хор похвал. Я не помню при этом у Гудзе тона назидания или превосходства. Он никому не давал почувствовать себя шкалером, и оттого каждый из нас, не подлаживаясь под учителя, стремился дать действительно то, на что был способен. Несомненно, такая метода преподавания была у Гудзи вполне сознательной. Недаром он так любил рассказывать о своем учителе Владимире Николаевиче Перетце и о тех коротких отношениях, какие соединяли этого профессора с его студентами. «Бывало, я только проснусь, а кто-то стучит тростью в окно. Комната, где я жил в Киеве, была на первом этаже. Это Перетц вышел на утреннюю прогулку и кричит мне с улицы: «Николай Калинникович, не хотите ли пройтись со мной? Побеседуем о Максиме Греке». «Я был весьма скромный молодой человек», — продолжал Гудзи, «и мечтал, как о высшем счастье, закончив Киевский университет, получить место в гимназии. Конечно, мне и в голову не приходило тогда, что я сам могу стать профессором, но отношения в семинарии Перетца были простые, уважительные». Однако не только в традиции дело. Гудзи вообще отличали благожелательность и терпимость, уважение к чужой точке зрения, будь то докторская диссертация или студенческий доклад, лишь бы не вызывало сомнений серьезность и добросовестность автора. Его пометки на полях рукописи А сколько таких пометок он оставил и на моих работах,